Глава 29, в которой я ввожу всех в смятение. Утро разгоралось все ярче. Близился час расставания, а я никак не могла определиться, чего хочу. «Да помоги же мне!» – я стукнула Лоэла кулачком в грудь. «Я сейчас разорвусь пополам. Хочу к тебе, правда, всей душой, всем телом хочу». Но я не могу оставить твоего отца у разбитого корыта. У нас с ним столько планов, и заказы на торты набрали на полгода вперед. Во дворце тоже есть кухня, и корыто новое купим, если отцу нужно. Я хмыкнула. Пора завязывать с образными сравнениями. Все со временем образуется. Лоэл погладил меня по голове, как маленькую девочку, которую нужно успокоить. «Может, даже удастся уговорить отца пожить во дворце, пока мы ловим заговорщиков, взорвавших удильщика. Хотя я не уверен, что он захочет покинуть свой дом». «Знаешь, я видела твою маму. Она сожалеет, что натворила столько бед. Ты был прав. Это она изменила твою внешность, превратив тебя в белокурого малыша. Реста надеялась, что море не распознает сына дракона, а оно выкинуло тебя на берег». «Не впервой», — Лоэл улыбнулся, хотя я видела, как потемнели его глаза. «Она не хочет показываться вам на глаза, стесняется. Море лишило ее способности превращаться в человека». Лоэл промолчал. «Я видела, что ему тяжело говорить о матери. Но пусть хотя бы знает, что она здесь, рядом». «А ты не можешь остаться хотя бы на денек?» Я сменила тему разговора. «Нет, милая, я должен вернуться. Преследование моего отца не закончится, пока мы не найдем заказчика. Кто-то точно знает, что он мастер». «Разве не понятно, что это море?» «Странно, что оно столько лет бездействовало. Почему проснулось именно сейчас? Что изменилось?» «Ты появился», — хотела я сказать. «Море куда прозорливее людей. Почему-то его партизаны взорвали корабль именно тогда, когда на нем находился ты, а не капитан. Не знаю, права я или нет, но поводов беспокоиться у меня стало больше. Правильно делает, пусть возвращается во дворец и напяливает на себя доспехи. Целее будет. Еще бы на капитана их натянуть». Лоэл поцеловал меня на прощание и поспешил вниз. Удильщик готовился взлететь. К его корме была привязана лодка, взятая взаймы. Пришла пора возвращать чужое имущество. Я выглянула в окно и помахала деду. На капитанском мостике у штурвала стоял красавчик. Его светлые волосы теребил ветер. Инг широко улыбнулся и помахал мне в ответ. Судно резко взмыло ввысь и через минуту растворилось в облаках. Хорошо пошло. Я взяла с полки книгу, одолженную у капитана. Упав на кровать, полистала страницы и остановилась на тех, между которыми лежала засушенная черная роса. Я наклонилась, чтобы почувствовать тонкий запах цветка. Еще не остыли губы от поцелуя, а я уже скучала по черному рыцарю. Прошла неделя. День рождения короля праздновали пышно. Удильщик плыл над нарядно украшенным и отмытым первым дождем городом. Всюду висели королевские стяги. По ратушной площади с утра прогуливались люди в ожидании музыкантов и бочек с бесплатным вином. Кроме караваев, мы везли во дворец мое уникальное творение – королевский торт. У штурвала стоял малыш Хакли. Капитан отсыпался в каюте после бессонной ночи. «Сегодня мы напекли хлеба в два раза больше, чем обычно. Понятное дело, во дворец съехалась куча народа. Нас встречали с нетерпением. Я быстро окинула взглядом толпу слуг и пришедших прогуляться придворных, но никого в черном не заметила. С того дня, как Лойл уехал, я ни разу его не видела. Он не выходил на стену, не громыхал железом на парковых дорожках, не рассекал небо на черном спруте. Вот и сегодня глава дознания не появился, хотя знал, что я привезу торт для его величества. Но я не я, если не напомню ему о себе. Очень громко. Завтра же черный рыцарь будет стоять на стене и с нетерпением ждать удильщика. Я улыбнулась, вспомнив, как капитан ходил вокруг готового торта и чесал затылок. «Ляна у нас сошла с ума», – прошептал малыш Хакли, следя за изменениями в лице капитана. У того то открывался в беззвучном вопросе рот, то поднимались до середины лба брови. «Что это?» – выговорил он наконец. «Будущее!» – я дернула плечами, как будто и без вопросов было понятно. «Чье будущее?» «Любой цивилизации!» «Уж лучше бы ты кита смастерила с фонтанчиком из карамели!» Капитан досадливо махнул рукой. По рельефной поверхности моего огромного торта рассекали машины, летели самолеты, вспарывали гусеницами поля танки, покоряли космос ракеты. Все, как любят мальчики. «А вот это вот что за колбаса?» Малыш Хакли осторожно потыкал пальцем в паровозную трубу. Торт был большой, всякой задумке хватило места. «Это не колбаса, это поезд. Он перевозит людей по железной дороге. Видишь, рельсы? Они уводят в тоннель, прокопанный в горе». Торт передали слугам, предварительно укутав его со всех сторон, чтобы заказчик и его дорогие гости раньше времени не обрадовались. Отгрузившись, мы отправились на постоялый двор. Капитан опять вздумал навестить тетушку Софию. «Тебе чего-нибудь от травницы принести?» – поинтересовался дед, натирая золотые пуговицы на кителе до блеска. «Может, травки какой? Смотрю, ты совсем без настроения». «Яду!» Я сидела на кровати, сложив руки на груди и мрачно наблюдала, как на дереве за окном ссорятся птицы. «А веселухи?» «Не с кем мне веселиться. Один слишком стар, другой слишком мал, а третьего из лад консервным ножом нужно выковыривать». «Ты на него не серчай, милая. Человек при важном деле. Как выдастся минутка, объявится». «Если завтра на стене не появится, то все». Я стрельнула глазами в прихорашивающегося у зеркала капитана. «Пойду к гномам, они девичью красоту ценят. Сиськи обещали пощупать и на мягкую кровать уложить. Сами-то когда будете? Опять после полуночи?» «Все успеется, девочка. Не беспокойся, отдыхай. Главное, помни, что мы все тебя любим». Дед, чмокнув меня в лоб, быстро ретировался. Не хотел раздражать обиженных своим счастьем. Я зло сцепила зубы и упала лицом в подушку. Хакли дежурил на корабле, висящем над повозками на заднем дворе харчевни. Я отправила бедолаге обед в двойном размере. И до возвращения капитана вольна была делать все, что захочется. Но в том-то и дело, что ничего не хотелось. «Бани! Кому горячие бани?» Я выскочила из номера. «Это еще что такое?» – спросила я у служанки, горланящей банную рекламу. «Порог обжигающий, умелые руки банщицы, медовые обертывания и солевые притирания. К утру будете юной девочкой!» Она смерила меня внимательным взглядом, оценивая платежеспособность. «Сколько за возвращение молодости?» Я включилась в сделку. 5 медиков. «Я согласная, видите?» Радостно отозвалась я, запихивая чистую рубаху в корзину. «Молодость – это хорошо. К утру я должна сиять красотой. Голову заодно помою». Развлечения с баней надолго не хватило. Вечером я сидела в харчевне и ковыряла двузубой вилкой еду. Не порадовали ни быстро закончившаяся драка, ни разухабистое пение студентов за соседним столом. Я уже клевала носом над кружкой с горячим узваром, когда кто-то подошел ко мне сзади и положил ладони на плечи. Я дернулась, но меня удержали на месте. «Что ж ты, милая, наделала? Весь двор своим тортом взбаламутила!» — прошептали мне в ухо. Я покосилась и увидела ясные очи красавчика. «Явился, не запылился!» – ворчливо заметила я, поворачивая к нему голову. Вместо ответа последовал глубокий поцелуй, после которого я вытерла губы рукавом. «Что так?» – глаза красавчика лучились весельем. «Я Лоэлу ни с кем не изменяю, уж тем более с тобой. Не смей ко мне прикасаться!» «Хочешь увидеть Лоэла?» – красавчик включился в игру. «Ко мне или к тебе?» – я облизала губы. «Ко мне. Пойдем». Он протянул руку. «Во дворец?» – шепотом спросила я, боясь вложить в его ладонь свою. «Палача можно увидеть только там». «Но я не готова». Я дернула себя за ворот простой рубахи, на которую сверху было надето шерстяное безликое платье. «Зато я готов. Выходи, карета ждет». «Целая карета?» «Нет, половина». Красавчик подмигнул, и я, осуждающе покачав головой, направилась за ним следом. Соблазн увидеться с Лоэлом был слишком велик. «А что там с тортом?» — живо поинтересовалась, оправляя платье. «Все же во дворец еду». «Его Величество не разрешил резать, пока не объяснят, что означают странные фигурки. Он сгорает от нетерпения». Я остановилась, увидев карету. Красивую, залакированную так сильно, что в ней отражались звезды. Золотые вензеля, сияющие изображения символа Леворда, льва на задних лапах, пара чопорных кучеров, четверка лошадей. Все это вызывало восторг и трепет у собравшихся вокруг людей. «Почему застыла?» — красавчик приподнял бровь. «Я не поеду». «Что опять?» «Кучер одет лучше меня. Я не переживу, если на меня будут бросать презрительные взгляды только из-за того, как я выгляжу». «Палач заметит все нехорошие взгляды и на завтра пришлет наглецам приглашение в дознание. Он отомстит за тебя». «Как ты не понимаешь? Это мой дебют при дворе, а я как...» Я не нашла слов. «Король лично прислал за тобой карету. Тебя будет встречать черный рыцарь. Даже в этом невзрачном платье ты затмишь любую даму при дворе. Даже не сомневайся». «Да я хоть пойду надену корсет». «Ничего не надо». Чтобы я не артачилась, красавчик поднял меня на руки и закинул в карету. Дверь услужливо открыл слуга в праздничной ливрее. Я мрачно выдохнула и уставилась в окно. Севший напротив меня красавчик взял меня за руку. «Неужели ты думаешь, что я когда-нибудь заставлю тебя страдать?» «Я уже страдаю», – буркнула я. Я не успела насладиться вволю, как после недолгой тряски, помощенной мостовой, карета вдруг остановилась. «Что, Уже приехали? Так быстро?» Я вытянула шею. Хоть и смотрела в окно, из-за переживаний ничего не видела. Дверка открылась, слуга опустил ступеньку. Первым вывалился из кареты красавчик. Я протянула руку, чтобы он ее поддержал. Но изверг опять вытащил меня неподобающим образом. «Лири, встречай!» – громко крикнул он кому-то, снимая меня с плеча. А я уж думала, что именно так, попой вперед, он внесет меня в бальную залу. Двум позором не бывать. Но я ошиблась в ожиданиях. Мы находились у входа в красивое здание, но явно проигрывающее по размерам дворцу. «Ты куда меня привез?» «К своей давней подруге. Она оббежала всех модисток города и собрала самые красивые платья. Оденем тебя, как принцессу». «Что за подруга?» Я свела брови к переносице, увидев на вершине каменной лестницы прелестную девушку, тоненькую, как лесная нимфа. Ей не хватало только пары крылышек, как у стрекозы.